Революцию можно трактовать и как некий кругооборот или цикл, заметил Дакиан. А упомянутые тобою идеи являются лишь еще более упадническими приманками, чем засахаренные леденцы. Их ценность совершенно не соответствует новой эре. В сущности, это просто очередные утопические теории, а они очень опасны в данных обстоятельствах. Вспомни, что слово «утопия» — «утопос» переводится с греческого как «несуществующее место». Если хорошенько подумать, то поймешь, что только в таком месте и можно обнаружить любой легендарный золотой век. «Чем же опасны мечты о лучшем мире?» — спросила я. «Они не опасны, если в том мире действительно всем будет лучше, и если они связаны с реальным, а не воображаемым миром», — сказал Дакиан. «В нашем 1989 году исполняется 200 лет утопическим идеалам Жана Жака Руссо, которые привели к только что упомянутой нами французской революции. В тот год солнце в точке весеннего равноденствия находилось в 5 градусах рога Луны, а такое положение на зодиакальном круге означает, что солнце входит в знак Водолея, то есть оно уже достаточно близко, чтобы стало ощутимо влияние наступающей эры. Однако после 25 лет кровопролитной борьбы французская монархия в ходе дальнейших переворотов была восстановлена. Далее, когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, мы еще на 1 градус приблизились к новой эре. А на сегодняшний день мы уже вступили в эру Водолея, правда, пока всего лишь на 0,1 долю градуса. «Вы имеете в виду, что появление Наполеона и Гитлера связано с новой эрой?» — сказала я. «Уж они-то определенно не похожи на утопических идеалистов». «Но почему же?» — приподняв брови, возразил Дакиан. «Как раз-таки ими они и были». «Минуточку!» — воскликнула я. «Пожалуйста, не говорите мне, что вы восхищаетесь этими деятелями». «Я скажу тебе только», — осторожно заметил Дакиан, «как опасны могут быть идеализм и даже духовность, выращенные в неподходящих тепличных условиях. Идеалисты, стремящиеся к созданию более совершенной цивилизации, практически всегда обнаруживают, что должны начать с попыток улучшения культуры и общественного строя. А это неизбежно заканчивается попытками отделить пшеницу от плевел посредством генетики, евгеники и всего, что только можно придумать ради выведения улучшенной человеческой породы. С таким убедительным замечанием мы подошли к Хофбургу. Вольфганг купил билеты, и мы вошли в эту императорскую шацкамер. Мельком мы осмотрели залы с большими, забитыми до отказа витринами, где хранились королевские драгоценности, императорские регалии, наряды и реликвии, усыпанная драгоценными камнями восьмиугольная тысячелетняя корона Священной Римской империи с украшающим ее символом «Рекс Соломон», «Царь Соломон», корона Габсбургов и глобус с надписью «А-Е-И-О-У» «Австрия эст империари орби универсу» «Австрия – владычица всего мира», а также более скромные фамильные безделушки. Наконец мы вошли в последний зал с государственными мечами и прочим императорским церемониальным оружием. Там, на красном бархате, в маленькой витрине у стены, рядом с оружием явно большей ценности и значимости, покоился маленький копьевидный экспонат, грубо сделанный из двух металлических частей, связанных вместе чем-то вроде кетгута. В том месте, где колющая часть оружия должна была соединяться с древком, ее охватывало узкое медное кольцо. Именно такой образ этого копья сохранился у Лафа с детских времен, когда его привели сюда на экскурсию почти 80 лет назад. «Выглядит довольно невзрачно, правда?» — сказал Дакиан, остановившись рядом со мной и тоже разглядывая экспонаты этой витрины. Вольфганг, стоявший по другую сторону от меня, сказал: «Однако считается, что это знаменитое копье Лонгина. Ему посвящено множество научных и художественных произведений. В них говорится, что Гай Кассий Лонгин, римский центурион, ткнул Иисуса в грудь этим самым оружием. А под этим медным кольцом, говорят, находится один из гвоздей, которыми было распято тело Христа. И полагаю также, что выставленный в следующей витрине меч Карла Великого, изначально принадлежавший Аттиле, царю гуннов, 2000 лет назад был в руках святого Петра в Гефсиманском саду. «Полная чепуха, разумеется», — сказал Дакиан. «Тот меч сделан в средние века, и у него нет ничего общего с древним иудейским или римским оружием. А представленное здесь копье — всего лишь копия. Об этом тоже неоднократно писали. Все, вплоть до Адольфа Гитлера, жаждали завладеть им, веря в присущую ему магическую силу. Говорят, когда Гитлер перевез подлинное копье Лонгина в Нюрнберг вместе с другими собранными им реликвиями, он приказал сделать с них копии. Именно копии мы и видим здесь сегодня. С тех пор все, кто стремится к власти и славе, ищут подлинники, включая и некоторых представителей Виндзорской династии во время их долгого изгнания, и американского генерала Джорджа Паттона, который, приобщившись к древней истории, в своих активных поисках перевернул вверх дном весь Нюрнбергский замок, как только прибыл туда в конце войны. Но подлинные реликвии, увы, исчезли. А вы не верите во все те послевоенные истории о том, что Гитлер остался жив и хранит священные реликвии при себе? — спросил Вольфганг. «Вот видишь, моя милая», — с улыбкой обратился ко мне Дакиан, — «сколько всплывает разных историй. Некоторые оказались весьма живучими, надолго пережив своих героев, и практически все их персонажи связаны с этими реликвиями, от Гитлера до Иисуса Христа. Поскольку религиозные и политические движения, а я, признаться, зачастую не вижу между ними различий, прочно основываются на подобных сказках, я не склонен их комментировать. Данная тематика не представляется мне ни важной, ни интересной. А вот что действительно интересно, так это почему такие личности, как Гитлер или Паттон, стремились заполучить эти так называемые реликвии? Только один человек способен ответить на этот вопрос. Уж не подразумеваете ли вы, что именно вам известно, где можно найти священные реликвии? — спросил Вольфганг. Естественно, мне тоже хотелось услышать ответ, но Дакиан не клюнул на приманку. «Как я уже объяснял Ариэль, — терпеливо заметил он, — истинно важен процесс, а не результат такого поиска». «Но если эти реликвии не являются смыслом поиска, — разочарованно сказал Вольфганг, — то что же составляет его смысл?» Дакиан с мрачным видом укоризненно покачал головой. «Ничто, — опять возразил он, — кто, как, где, когда — все это неверно поставленные вопросы. А верный вопрос — почему или ради чего? Ну, раз уж это, видимо, так важно для вас, я расскажу все, что мне известно. Как раз это я и собирался сделать, когда мы выйдем отсюда». Он слегка коснулся пальцем моего подбородка. «Узнав от Вольфганга, что именно ты притащила с собой, я сразу воспользовался телефоном в ресторане и зарезервировал для нас одно местечко. Там будут готовы принять нас уже через минуту, с 3 часов, и оно всего в нескольких шагах отсюда, на Йозефплац. В нашем распоряжении будет целый час до закрытия, и мы вполне управимся. Надеюсь, наш друг Вольфганг не будет разочарован моими достаточно нетривиальными сведениями. За свою долгую жизнь эта история обросла множеством слухов, и я поделюсь с вами парой моих личных догадок. Я расскажу вам о них, пока вы оба будете избавляться от этих взрывоопасных бумаг». «Избавляться от бумаг?» — ахнула я и покрепче ухватилась за сумку. Вольфганг тоже выглядел изумленным. «Дорогая, будь же благоразумной», — сказал Дакиан. «Ты не можешь взять их в Советский Союз. На таможне их у тебя конфискуют на общих основаниях, как любые непонятные вещи, включая парковочные квитанции. Ты не станешь разбрасывать их по улицам Вены и не можешь доверить их Вольфгангу или мне, поскольку мы оба завтра тоже покидаем Австрию. Поэтому я настаиваю на единственном решении, которое я сам смог придумать за такое короткое время. Надо спрятать их там, где их долго никто не сможет найти, среди редких книг Австрийской государственной библиотеки. Государственная библиотека, построенная в 1730 году, является одним из самых впечатляющих книгохранилищ в мире. Не из-за размеров или великолепия здания, но из-за мистически волшебной красоты и экзотического происхождения ее коллекции редких книг, от Авиценны до Зенона, которая уступает пальму первенства разве что Ватикану. Меня водили туда несколько раз в далеком детстве, но я до сих пор отлично помню великолепную барочную архитектуру библиотечного здания и потрясающие постельные львиные раструбы, украшающие величественный свод. И, наконец, последнее, но самое удивительное в этом мире для ребенка – книжные шкафы, которые на самом деле оказались дверями, заставленными с обеих сторон книгами, которые распахивались, впуская вас в скрытые за ними кабинеты, в каждом из которых, помимо стенных книжных шкафов, находились большой стол со стульями и большие окна, выходящие во внутренний двор.